12 глава. Передо мной крытый низкий деревянный возок на полозьях, в который запряжена старая дряхлая лошадь. На борту возка начертаны всего 4 буквы — хлеб. Кряжистый мордастый старик в баранде полушубке по фамилии Филимонов стоит с кнутом в руках около лошади, а рядом я, щупленький мальчишка в телогрейке, в стоптанных валенках и потертой шапке-ушанке. Это живописная компания, возок, лошадь, старик и я, представляет собой мощную производственную единицу, 7-ю транспортную бригаду Уфимского городского отдела торговли хлебобулочными изделиями, сокращенно «Хлебторг». Да-да, именно из этого трудового коллектива, а точнее, от мордастого старика Филимонова с его кнутом, и убежал я в цирк. Мне нужно было любым способом избавиться от филимоновского кнута. А тут и подвернулся цирк. И я стал униформистом, а потом и малолетним цыганом. А с Филимоновым мы познакомились очень просто. В первый год жизни в Уфе у меня неожиданно вспыхнула болезненная страсть к лошадям. Уж не знаю, почему это произошло, но лошади вдруг заняли все мое воображение и стали для меня самыми близкими живыми существами на свете. Обычно мальчишки в таком возрасте увлекаются машинами, но в Уфе машин в то время почти совсем не было. Все машины были на фронте. Лошади стали основным транспортом. Все развозили на лошадях: людей, товары, продукты. Лошади стояли почти на каждом углу, в каждом дворе, и они прочно заняли мои интересы. Дело дошло даже до того, что я чуть было не попал в беду. В соседний двор приехал верховой, привязал лошадь к крыльцу и куда-то ушел. Я подошел к лошади. На ней было настоящее военное кавалерийское седло. Сердце мое замерло от счастья, от редкой удачи. Я почувствовал холодок в груди и непреодолимое желание прокатиться в настоящем кавалерийском седле, как Чапаев. Я отвязал поводья, сел и выехал на улицу. Лошадь покорно слушала меня. Я дернул уздечку, коняга пошла рысью. Волна восторга накрыла мое сердце. Я был уже не пешеходом. Я летел над землей, между землей и небом. Я ударил лошадь пятками. Конь перешел на галоп. Меня потащило из седла на гриву. Пытаясь остановиться, я натянул поводья и оказался на земле. Голова ударилась о камни мостовой, и я потерял сознание. Очнувшись, я увидел, что лошадь стоит надо мной, пытаясь лизнуть меня в лицо. И это решило все. Я вдруг понял, что лошадь — самое доброе живое существо на свете. Я отвел ее обратно, привязал. Никто ничего и не заметил. После этого я стал внимательно приглядываться ко всем лошадям на улицах. Увижу лошадь, остановлюсь, смотрю и думаю: а вот эта ушла бы от меня, если бы я упал с нее, и сам себе отвечаю: «Нет, не ушла бы». Разве может предать человека существо с такими добрыми, все понимающими глазами? И я заболел лошадьми. Мне захотелось иметь свою личную лошадь. Но где же было взять ее? Помог случай. Однажды я стоял ночью в очереди за мукой. Очередь вытянулась на несколько кварталов. Закутанные в платки женщины, дело было зимой, жались к стенкам. Детей почти не было, только несколько очень рано повзрослевших и поэтому предельно самостоятельных личностей, вроде меня, топтались на тротуаре. К магазину подъехал хлебный возок. Кучер в бараньем тулупе, это был Филимонов, слез с передка, надел лошади на морду холщовый мешок с сеном и начал выносить из возка мешки с мукой. Я стоял около лошади и смотрел на нее, забыв об очереди. Лошадь жевала сено, стригла ушами, косила на меня усталым взглядом. Я погладил ее по шее. Она встряхнула головой и уронила на мостовую два клочка сена. Я наклонился, подобрал сено и хотел засунуть его в холщовый мешок, но в это время подошел кучер. «Это что такое?» — сердито спросил Филимонов. «Зачем сено воруешь?» «Я не ворую», — сказал я. «Она его уронила, а я хочу обратно ей отдать». Кучер молча взял у меня сено, отстегнул мешок и, сунув туда мои клочки, спрятал мешок под передок. Потом отвязал вожжи, и возок поехал к другому магазину, где его ждала такая же длинная и угрюмая очередь, как наша. Дня через два я опять встретил Филимонова. Он снова разгружал мешки с мукой. Я подошел к его лошади, и она, посмотрев на меня, ткнулась носом мне в плечо. Она узнала меня. Мы встречались еще несколько раз, и каждый раз филимоновская лошадь, увидев меня, мотала головой, словно здоровалась, и тянулась ко мне. «Слышь, парень», — сказал как-то Филимонов в очередную нашу встречу около булочной, — «а ты, видать, коней любишь, а?» «Я их понимаю», — неожиданно для самого себя сказал я. «Понимаешь?» — удивился кучер. «А чего тут понимать? Один хвост, четыре копыта. Тут и понимать нечего». «Они добрые», — сказал я. «Когда сытые», — добавил Филимонов. «А попробуй не накорми ее, скотину. Она тебя как цапнет, так носа и не останется. Оно, впрочем, и люди такие же. Ежели их не кормить, они тоже кусаются. Вот и выходит, что люди — те же лошади, а лошади — те же люди». «Лошади — те же люди». На этом философском изречении мы сошлись с Филимоновым. Он взял меня к себе под паском. Так он определил мое место при себе. И это было интересно — жить в городе и числиться в хлебторге на такой уникальной должности, как подпасок. Зарплаты я, конечно, никакой не получал —